Глава 10. Небо зовет. Пильщиков слыл большим любителем новостей, касающихся научных достижений, особенно если речь шла о космосе. В своем увлечении он перещеголял даже Быкова, а коронная фраза Романа Валентиновича о «ребятах-ленинградцах» ушла в народ и использовалась каждый раз, когда требовалось рассказать о людях, сделавших нечто выдающееся. Его страсть студенты часто использовали в собственных целях, чтобы сорвать скучную лекцию. Вот и сейчас выпал такой случай. «Роман Валентинович, а вы слышали, что китайцы успешно испытали вертикальную посадку возвращаемой ступени?» — поинтересовался кто-то из робототехников. «Разумеется!» — Пильщиков вышел из-за кафедры и подошел почти вплотную к первому ряду. «Успешное испытание, за них можно только порадоваться. Это большое событие для всего человечества». «Как думаете, они скоро обгонят американцев?» «Не думаю, что их вообще возможно догнать. По крайней мере, если они сохранят финансирование космических программ и число пусков на прежнем уровне. Но это мы посмотрим. Не стоит сбрасывать нас со счетов, ведь мы уже доказали, что умеем удивлять. Правда, обычай у нас такой. Мы сначала доведем все до полного краха, а затем героически наверстываем и преодолеваем трудности. Вот и с космосом, думаю, будет все в точности так же. Да, сейчас мы одни из лидеров в области космоса, но особо не блещем новыми достижениями. Все пока только в проекте. Но если подготовим достойную молодежь, утроим усилия, то сможем поднять наше знамя над Красной планетой. Жаль, знамя не красное, но это я ностальгирую по прежней жизни. Наш триколор меня тоже очень даже устроит». Роман Валентинович попятился назад, словно рак, и пришло время закидывать новую удочку, чтобы удержать его, пока он не устроился за кафедрой и не начал лекцию. «А слышали, что в Китае планируют собирать солнечную энергию на высоте в 360 километров и отправлять ее на Землю в виде микроволнового излучения? Как думаете, этот проект имеет право на жизнь?» «Нужно разбираться, что они там придумали», — произнес Пильщиков. «Пока это звучит нелепо. Вы ведь понимаете, что представляет собой свет. Это не только поток частиц, но и волна. Если им удастся направлять его в определенном диапазоне, я еще поверю в реальность этой затеи. Но представьте, какой будет потеря при передаче энергии». «А почему бы не собирать энергию поближе к поверхности Земли?» — подбросил дров в огонь другой парень. «Нельзя», — покачал головой препод. «Насчет высоты я с китайскими коллегами согласен. Геостационарная орбита на высоте в 36 тысяч километров позволяет спутнику или любой другой установке вращаться одновременно с Землей. То есть установка будет постоянно находиться над одной точкой на Земле. Именно это и необходимо ученым, чтобы передавать энергию. Точная связь между сборщиком энергии и ее наземным приемником». «А нас не поджарят?» поинтересовался парень с галерки, который откровенно забавлялся происходящим. «Забудьте. Хотя не стоит отрицать, что такая установка может использоваться как орбитальное оружие, но я думаю, что до этого не дойдет. Все-таки Китай – участник договора о неразмещении оружия в космосе, и выйти из этого договора не так-то и просто». «А если...» «Довольно», – прервал дискуссию Пильщиков. «Кому интересно, можете задать вопрос после занятий. А сегодня нас ждет важная тема по сопротивлению материалов». Роман Валентинович вернулся за кафедру и открыл свою тетрадь, в которой от руки записывал лекции. А я ликовал. «Да, тема у нас скучная до того, что выть охота. Но это не повод срывать пару. И потом... Знания по сопромату могут нам здорово пригодиться, так что я намерен внимательно слушать каждое слово. Вдруг я что-то упустил или забыл. Уже который раз сталкиваюсь с тем, что информация воспринимается иначе, когда слушаешь ее через время и в другой обстановке. Так я смог заполнить некоторые пробелы в знаниях и даже продвинуться дальше. В апреле начались полеты у студентов. Первыми приступили к практике летчики, а следом за ними подхватили инициативу и мы. На смену Л-39, на которых мы летали с инструктором в том году, пришли двухмоторные Diamond DA-42, знакомые нам по тренажерам. Теперь настало время для личного знакомства. Мы рассчитывали, что полетаем в первый же день, но нас ждало разочарование. Сегодня отрабатываем запуск и прогрев двигателя, а также руление по взлетной полосе, произнес Рязанцев. А как же полеты? Удивился Куприянов. Полетаете еще. У нас впереди 3 месяца практики. Каждую пятницу будете здесь проводить. Одновременно практику отрабатывали по 3 студента. На место Криницкого пришел новый преподаватель Геннадий Федорович Старостин, который у летчиков мгновенно получил кличку «Лысый» из-за того, что ходил с гладко выбритой головой. А еще к концу года он получил права на инструктаж и обучение студентов. Я попал к Смирнову. С Рязанцевым оттачивал руление Золотов, а со Старостиным – Оля Федосеева. Каждый студент прозанимался по 2 часа и закрыл поставленную задачу. Теперь оставалось дождаться конца следующей недели, чтобы подняться в небо. Мы договорились приезжать по 3 на полеты. Какой толк торчать на аэродроме целый день, если полетать получится всего 2 часа? Да, можно посмотреть, как летают другие, и поучиться на чужих ошибках. Но через 2 часа понимаешь, что принципиально ничего нового не увидишь. Правда, Рязанцев всыпал нам, нагоняя за своеволие, и заставил прибыть группу в полном составе. Мне выпало летать со Смирновым, чему я здорово обрадовался. Рязанцев, конечно, профессионал своего дела, но находиться с ним в одной кабине просто невозможно. Любая ошибка вызывает у него бурю эмоций. А вот Степаныч куда спокойнее, хоть обычно и ему эмоций не занимать. «Мишка, сегодня хорошо отлетали», — похвалил меня Смирнов после вылета. — Вот только скучно с тобой. — Это почему? — заволновался я. — Да потому что мне в кабине делать нечего. Взлетаешь сам, круги нарезаешь без моей помощи, на посадку тоже сам заходишь. Скукота! Вон, погляди на Льва Михайловича. Красный, как рак, из самолета вылез. Я посмотрел на Рязанцева и понял, что этот полет получился не самым спокойным. Коля Золотов шел от самолета, втянув голову в плечи. Чувствую, досталось ему 1-е число. На самом деле, с Рязанцевым действительно тяжело летать. Прежде всего, эмоционально. Находишься в постоянном напряжении и в любой момент ждешь, что он набросится на тебя с критикой и отчитает за любую, даже малейшую ошибку или промедление. Я понимаю, что техника не любит промедления или нерешительности, но с критикой тоже нужно быть осторожнее, иначе можно так запугать студента, что ему полеты будут сниться в кошмарах, а когда нужно действовать, он будет паниковать и мысленно ждать нагоняя. Эмоциональная составляющая в нашем деле тоже многое значит. К счастью, в прошлой жизни у меня были хорошие учителя. Фронтовики, которые имели 10 боевых вылетов за плечами и 100 часов налета в гражданской авиации. «Ладно, на следующем занятии что-нибудь придумаем», — хитро улыбнулся Степаныч и подмигнул мне, пока Рязанцев отчитывал кого-то из ребят. И не подвел. На следующей неделе он сам выбрал меня для полета, а когда мы набрали высоту, озвучил свой план. «Миша, давай 8-ку нарисуем», — предложил Смирнов. — Так ведь нам же по кругу летать нужно. — Да надоели уже эти круги. Давай 8-ку. Осилишь? — Не вопрос. Я выполнил фигуру и нарисовал в небе горизонтальную 8-ку. Это одно из базовых заданий, элементарных вещей, которые должен выполнять даже начинающий летчик. Поэтому проблем с этой задачей у меня не возникло. — А теперь вираж с креном в 45 градусов. Смирнов вошел в азарт, и мне это совсем не нравилось. Да, я уверенно чувствую себя за штурвалом, но техника необкатанная. Как бы ни выбросила какой неприятный фокус в ответственный момент. Лично для меня сложность виража с креном заключалась в том, чтобы не потерять землю. До этого я летал по горизонтальной плоскости и никаких кренов не делал. А тут нужно учитывать угол наклона и не запутаться. «Хорошо, хорошо. Давай еще чуток. Достаточно!» — — командовал Смирнов, страхуя меня во время выполнения задачи. «Гляжу, нервишки щекочет, правда? Вон как побелел. Может, взять на себя управление?» «Нормально, просто с непривычки». «Давай еще разок». «Начали?» К концу занятия у меня голова шла кругом от виражей и восьмерок, которые мы рисовали в небе. Только когда самолет коснулся посадочной полосы, я немного ослабил хватку и понял, что у меня жутко болели руки от напряжения, затекла шея, а еще меня всего трясло. И это я в прошлой жизни летал. А что же будет с остальными, кто впервые будет вытворять такие фокусы? Да, небо для сильных духом, но и горячим головам здесь не место. «Отлично, Мишка!» — хлопнул меня по плечу Степаныч, когда самолет остановился. «На следующем занятии закрепляем, а потом попробуем выполнить спираль и боевой разворот». Что-то Смирнов действительно разошелся. Хочет, чтобы к концу второго курса я ему выдал всю базу начальной подготовки летчиков. Так я ведь не на летном факультете учусь, а на инженера, и часов практики у меня куда меньше. Нет, мне самому до жути хотелось выполнить эти задания, но уж слишком Степаныч торопится. Всему свое время. «Иван Степаныч, что это вы там в небе устроили?» — набросился Рязанцев на моего инструктора. «Опережаем программу», — с улыбкой отозвался Смирнов. «Вы со своей самодеятельностью когда-нибудь дошутитесь?» — мрачно ответил Лев Михайлович. Но на этом их спор прекратился. Думаю, оба препода еще найдут время обсудить план занятий. Судя по тому, что Смирнов больше ни с кем не выполнял подобных фигур, он реально боялся, нагоняя от Рязанцева. А может, доверял только мне, но я предпочитал так не думать, чтобы не зазнаться. А вот со следующего занятия уже все перешли к выполнению восьмерок и виражей. Потому Степаныч не сдерживался и эксплуатировал меня на полную катушку. «Миха, ты у нас просто прорицатель какой-то», — заметил Ткачев, когда я отлетал свои часы. «Почему это?» «То, что вы со Смирновым выполняете на следующем занятии, заставит и нас делать», — объяснил парень. «Ой, не знаю», — выпалила Шевцова. «У меня до сих пор руки трясутся после сегодняшнего полета. Мы, когда выполнили крен на 30 градусов, на какое-то мгновение показалось, что мы падаем». «Не волнуйся. Инструктор следит за психоэмоциональным состоянием студента и не допустит его к выполнению сложных задач, если тот не готов», — успокоил я девушку. «А мне понравилось», — призналась Оля. «Надоело одно и то же делать, еще и монотонно крутиться по кругу. А тут разнообразие хоть какое-то». Ох, и девчонка досталась Руслану. Федосеева не то, что коня на скаку остановит. Она и самолету прохода не даст. Мне кажется, Оля тоже скоро получит разрешение на самостоятельный полет и утрет нос остальным парням. «Чудинов, ты как?» — поинтересовался Степаныч. «Если все будет в порядке, в конце мая сам полетишь». «Так куда мне, Иван Степаныч? Я к тому времени только 16 часов налетаю». «Нормально. Никто ведь не говорит, что нужно непременно все 20 налетать. На усмотрение преподавателя можно и раньше в самостоятельный полет выпускать, а ты хорошо справляешься. Только во время самостоятельного полета лучше не чуди и летай просто по кругу, иначе Рязанцев мне точно голову оторвет». «Договорились», — ответил я и понял, что следующую пятницу буду ждать с огромным нетерпением. Была уже середина мая, время понемногу приближалось к сессии, и приходилось все больше времени проводить за учебниками, чтобы успеть подготовиться к экзаменам. А погода совсем не располагала к учебе. На улице светило солнышко, столбики термометров показывали 25 градусов тепла, а на солнце так все 30, и хотелось гулять, а не сидеть в душных аудиториях. В один из дней посреди пары по сопромату в аудиторию неожиданно ворвался Быков. Судя по его выражению лица, случилось что-то хорошее. Хотя, кто знает нашего куратора, он может искренне радоваться тому, что придумал для нас очередное занятие, так что не стоит особо обольщаться, видя Валерия Дмитриевича в приподнятом настроении. Тут скорее нужно насторожиться. «Роман Валентинович, можно Чудинова и Федосееву? Срочно!» «Разумеется», — отозвался Пильщиков и провел нас взглядом, пока мы спускались к выходу из аудитории. На самом деле интерес Быкова к нашим персонам здорово настораживал. Что могло случиться? Результаты командной олимпиады должны подводить не раньше, чем через неделю. Никаких олимпиад в конце учебного года не предвиделось. Неужели запихнут нас куда-нибудь на экскурсию, как отличившихся студентов? Как только мы вышли в коридор, а за нами захлопнулась дверь, Быков заключил нас в объятия и заорал так, что его услышали не только в аудитории, но и наверняка в соседнем корпусе. «Победили! Я же говорил, что мой план сработает!» «Кто победил? Какой план?» — недоумевала Оля. «Мой план — собрать вас вместе. Ваш проект «Аргус» признали лучшим на командной олимпиаде. Буквально несколько минут назад звонили из Москвы. Это победа! Собирайтесь, в пятницу выезжаем в Москву на награждение». Вот те раз. Конечно, я был несказанно рад нашей победе, но ведь в пятницу меня ждет первый самостоятельный полет. И пропускать такое я никак не мог. Пришлось договариваться с Рязанцевым, чтобы меня поставили в начало списка. Не очень хотелось лезть в глаза декану летчиков, но пропуск практики он бы мне не простил, даже если бы речь шла о спасении мира. Лев Михайлович нехотя согласился поставить полеты на 9 часов утра, а это значило, что к обеду я буду готов к отъезду. Пятницу я ждал с особым трепетом, ведь этого момента я ждал почти 2 года обучения. «Готов?» — совершенно серьезно поинтересовался Смирнов, когда я готовился к полету. «Готов!» — совершенно спокойно ответил я. «Конечно, если никто не собирается заставлять меня делать виражи». На этот раз мне удалось вызвать на лице Степаныча улыбку. «Давай посмотрим, насколько ты готов». Сегодня меня ждала серьезная программа. Сначала нужно отлетать контрольные полеты со Смирновым. Затем он передаст меня на проверку командно-летному составу, и только тогда мне дадут или не дадут добро к самостоятельному полету. Со Смирновым мы отлетали всего с полчаса, и он полностью остался доволен результатом. «Посмотрим, насколько хорошо тебе подготовил Иван Степанович», — проворчал Рязанцев и кивнул в сторону самолета. «Я прекрасно понимал, что лететь придется именно с Рязанцевым. Ведь он отвечает за полеты, но все равно расстроился. Хотя переживал зря. Лишь раз за весь полет Михалыч выругался, когда диспетчер замешкался, прежде чем дать добро на посадку. Зато по возвращении на землю Рязанцев вручил мне летную книжку, в которой значилась надпись «Готов к самостоятельным полетам». Есть допуск! К самолету я направлялся в полном одиночестве. Устроился в кабине и почувствовал, что чего-то не хватает. Лишь через пару секунд осознал, что мне недостает Смирнова, который всегда был рядом и мог подстраховать в случае ошибки. Как ни странно, волнения не ощущал, просто уверенность в собственных силах и максимальную концентрацию, на которую только был способен. А что волноваться? Раньше еще в выпускном классе школы можно было заслужить право на первый самостоятельный полет, а я уже 2-й курс заканчиваю. Одним словом, морально дозрел. 001, старт, на стоянке. Разрешите запуск. Планирую круги сам. Последнее слово произнес особенно четко, чтобы диспетчеры смотрели в оба. 003, запуск разрешаю. Послышалось в наушниках. Но, как говорил Юрий Гагарин, поехали. Действовал спокойно, стараясь не давать повода для волнения. Я был уверен, что сейчас за мной с земли наблюдают не только одногруппники, но и 3 пары глаз инструкторов, которые волнуются больше меня самого. Тот же Рязанцев, хоть и строгий мужик, но переживает. Набрал рабочую высоту и связался с диспетчером, чтобы доложить обстановку. 001, успешный старт. На борту порядок, начал работу. Первый самостоятельный полет длился совсем недолго. Сделал всего 4 круга и ушел на посадку. Но и этого оказалось достаточно, чтобы набраться положительных эмоций. Жаль только, что насладиться полетом в полной мере не смог, а заодно и полюбоваться окрестностями. Нужно следить за приборами и сосредоточиться на пилотировании, чтобы не подвести инструктора и членов комиссии. 001-й шасси выпустил, к посадке готов. Запрос посадки, произнес я, стараясь отчетливо проговаривать каждое слово. 003-й посадку разрешаю. Ветер 240 градусов, 4,5 метра, послышалось в ответ. Как только самолет пробежал положенный путь по посадочной полосе и остановился, ко мне тут же бросились Смирнов и остальные. Я даже заволновался и осмотрел состояние самолета. Может, было задымление, а я этого не заметил? Или приземлился как-то не так? Странно, я даже этого не почувствовал. Выбрался из кабины и ступил на землю, а потом меня подхватили на руки и принялись качать. «Давай его по-нашему встретим!» — заорал Степаныч и выплеснул на меня бутылку воды. А затем меня потащили к самолету и усадили пятой точкой на колесо. Вот же суеверные шизики. А я всерьез беспокоился, что с самолетом что-то случилось. Когда традиции были соблюдены, Рязанцев принял серьезный вид и заявил. «Сегодня в наших рядах стало одним пилотом больше. Поздравляю, Чудинов! Доказал, что тобой по праву можно гордиться».